Глава 26. Как дойти до кухни? Терентий, который изображал, что он просто складка одеяла, толстая такая складка, был выловлен Враном, который припомнил, что кота видел где-то в неположенном месте. «Ты ж на лежанке месяц должен спать, забыл? А если нарушаешь, то целых 2 месяца. Во-первых, я не спал, я дремал, а во-вторых, у котиков все». «Все абсолютно, это кошачья лежанка», — парировал Терентий, а когда понял, что Вран всерьез рассердился, насмешливо фыркнул, откинул одеяло лапой и показал ту самую кошачью лежанку, которую предусмотрительно заволок на Танин диван и спрятал у стены. «Вот, съел. Мы спорили на то, что я буду спать на лежанке, но никто не говорил, что лежанка не будет лежать на диване». Терентий посмеивался над молодым и поэтому не совсем предусмотрительным вороном. Вран выскочил из комнаты, хлопнув дверью и решив, что в следующий раз при споре с этим рыжим паразитом предусмотрит все мелочи до единой. Правда, стоило ему добраться до кухни, как гнев его покинул. Стоило увидеть, как Таня воркует с крохотным щенком. «Прямо мышка какая-то!» — хмыкнул он. «Крохотная, аж взять страшно!» Таня и Шушана переглянулись. «Что? Что я не так сказал?» — удивился Вран. «Да мы тут уже устали ей имя придумывать, а вот мышка ей подходит», — улыбалась Таня. Норуш важно кивнула. «Мышка — это нежно и ласково, а мышь важно и серьезно. Так мы и назовем нашу собаку». «Важно. Много ли важности в слове «мышь»?» — насмешливо подумал Вран. Но, к счастью, у него хватило ума вслух такое не говорить. Правда, если бы он через несколько часов спустился в квартиру ниже, то насмешки у него бы закончились. Норуш, пусть и была отчасти родственницей мышкам, являлась очень даже серьезной особой. Сергей Викторович, слегка оклемавшись после вчерашнего, отправился к приятелям продолжать празднование и вернулся непозволительно рано для такого серьезного повода до полуночи. Причиной такого странного времени для окончания застолья было появление крайне гневной супруги хозяина дома, где заседала развеселая компания. «Никогда не женюсь», — рассказывал себе Сергей, избавляясь от сапог в своей прихожей. «Вперлась и все порушила, все про празднование». «Что там?» Тама, то есть где-то в районе его спальни, действительно что-то происходило. Звуки были уж очень странные, словно кто-то тихонько напевал незнакомую мелодию девичьим и очень красивым голосом. Сергей Викторович отправился туда, как был, в компании со своими сапогами, один на ноге, а второй в левой руке. Дошел до двери, распахнул ее и замер. Его спальню, открывшийся перед ним вид, напоминал только диваном и шкафом у дверей. Все остальное занимал... «Лес! Это как?» Сергей помотал головой, сделал шаг, потом еще зашипел, наступив правой ногой в носке на сосновую шишку. А когда поднял от нее голову, то остолбенело уставился на... «Да, видал он красавец в своей жизни, видал!» Только вот они ни в какое сравнение не шли с той, которая напевала что-то негромкое и протяжное, сидя на поваленном дереве недалеко от его дивана. Мимолетно, краем глаза стремительно трезвеющий Сергей заметил, что край дивана покрывает вовсе не зеленый плед, а мох. Только вот какой там мох и диван? Он и забыл про них, когда девушка покосилась на него, отвела от лица прядь ярко-рыжих волос и посмотрела прямо в глаза. «Глаза зеленые, как трава!» Сергей мимолетно подумал о том, что он таких ярких и не видел никогда. «Эти, как их, линзы?» «А вы кто? И как оказались у меня в спальне? То есть я того вовсе не против?» — ухмыльнулся он. «Эй, погодите! Да стой! Куда ты пошла?» Он зашипел, снова опустив ногу прямиком на шишку, сообразил, что надо надеть сапог, а потом кинулся за девушкой. Благо, рыжие волосы были отлично заметны между деревьями. Сергей почти догнал ее, хотел схватить за плечо, остановить, но она сама остановилась и повернулась к нему, снова уставившись ему прямо в глаза. Какая-то неправильность поразила увлекшегося Сергея, для которого странная обстановка казалась не такой уж невероятной благодаря весьма приличному количеству спиртного, гуляющему в его крови. «Зрачки, что не так?» И тут до него дошло, и он отшатнулся. «Зрачки!» Зрачки в ярко-зеленых глазах вытянулись вертикальными узенькими полосками, а на голове в густых рыжих волосах поднялись уши. Да, это все клево и забавно, когда видишь такое в фильмах или аниме. А вот когда это все рядом, руку протяни, да еще в твоей же собственной спальне, от которой даже одинокий шкаф и замшелый диван остались где-то далеко-далеко за деревьями, то начинает пробирать дрожь. «Девушка, а это, не подскажете, как бы мне дойти до кухни?» «До кухни?» Вдруг белозубо улыбнулась девица, показав... «Клыки!» — ахнул про себя Сергей. «Тут недалеко уже?» — продолжила рыжеволосая. «Я вас провожу». «Да я и сам, я только чайку того попить». «Зачем же только чайку? Вы как раз вовремя будете у нас самым главным». Многозначительно оскалилась она. «Г-г-г-главным». Чего-то Сергею это слово не понравилось. «Г-г-главным кем?» «Не кем, а чем? Блюдом». Девушка сделала жест, словно подкинула в руке теннисный мячик, и над ее ладонью завис сгусток огня, поразительно напоминавший шаровую молнию. «Блюдо называется «Мужчина в винном соусе со спиртовой пропиткой». Она покосилась за плечо, где недвусмысленно мелькнул густейший и длиннющий лисий хвост с ярким белым кончиком, и рассмеялась вслед треску и топоту. Только они и остались от Сергея Викторовича. «Надо же, как бегает-то! Прямо как лось!» — усмехнулась Ярна. «Аж приятно! Однако надо бы еще позабавиться. Маловато ему!» Сергей уже почти добежал до белой двери, одиноко стоявшей в лесу около сторожевого шкафа и почти полностью затянутого мхом дивана, как вдруг из-за шкафа вышла та самая. «Да кто ты? Кто такая?» — заорал Сергей, подхватывая сук, валяющийся на моховой кочке под ногами. «Кто я, тебе знать не надо», — усмехнулась рыжеволосая. «А вот кто ты? Хорошо бы узнать, пока не поздно. А то потом станешь никем». «И уже ничего нельзя будет вернуть». Девица демонстративно облизнулась, и Сергей поднял сук повыше, впрочем, тут же отбросил подальше, потому что девица метнула в сук мгновенно образовавшийся в ее руке огненный сгусток, и жар от смолистого факела пыхнул в лицо Сергею. «А-а-а!» — заорал он, отпрыгнув от горящей палки в сторону, и тут же обнаружил, что огня нет, а на месте полыхающей древесины, рассыпавшейся белесым пеплом, лежит... «Снег? Откуда тут снег? Только что же был зеленый лес?» Сергей изумленно осмотрелся. Снег пошел сплошной стеной, моментально облепил и замшил и диван, и землю под ногами, и шкаф. «А где это? И где моя дверь? Где я?» Он крутился на месте, видя вокруг только белые, холодные-прихолодные хлопья. «Где же я? Я, наверное, сплю, да? Проснусь, и все будет прекрасно, замечательно будет!» Застучали зубы, ноги словно примерзли к земле. Он попытался было их оторвать, повалился на бок, очень сильно ушибся плечом обо что-то твердое и... «Диван? Пол?» — он опасливо поднял голову. «Да, и диван, и шкаф, и пол, и стол с ноутом на нем были на месте». В распахнутое окно влетал январский ветер, принося горсти колючего снега, а около его ног почему-то лежала обгорелая спичка. «Мне просто все приснилось!» От облегчения ему захотелось заплакать, как в детстве, но он не стал этого делать, а вместо этого кинулся к окну и крепко его закрыл, а, отвернувшись от белой пелены за стеклом, наткнулся взглядом на... Еловая ветка, лежавшая на полу около двери, напугала его до дрожи. «Я ж не ставил елку. Откуда это?» Он обошел ветку так далеко, словно она могла его укусить, а потом выскочил из комнаты, уже не увидев, как в темном углу за шкафом мелькнула небольшая серая тень. До кухни он добрался почти без приключений. Почти, потому что под ноги попалась какая-то разломанная пластмассовая коробка странной конструкции. «А, точно! Это же от той крыски, которая шавка!» Сергей сказал это вслух, чтобы чувствовать себя увереннее. Распахнул входную дверь, шагнул за порог и выкинул обломки за дверь. «Да, а ведь ты совсем запаршивил», — вздохнул кто-то совсем небольшой в уголке у входной двери. «Только что сам ужасно испугался, замерз, ударился, но ничего нигде не шевельнулось, толком не вспомнилось, ни капли не пожалелось. Ну что же, раз так, ступай своим путем, я провожу». Сергей не услышал эти слова. Сказаны они были тихо, да и не для его ушей. Он пнул обломки так, что они укатились до подъездной двери, а потом вернулся к своей двери, распахнул ее и шагнул за порог в серый сумрак. Что-то ему всегда казалось, его прихожая как-то поменьше, что ли. И где его вешалка и банкетка у входа? Он обернулся, да, вот его входная дверь. А кухня-то где? Он пощупал рукой сплошную стену на месте коридорчика, ведущего к кухне, и решил, что, наверное, снова уснул. А что? Ну, сон такой у него странный. «Пить меньше надо», — решил Сергей. Сидеть во сне было как-то нелепо, да и негде, пол жесткий, да и довольно холодный, а впереди виднелось какое-то смутное светлое пятно. Вот он туда и пошел. Через несколько часов, когда у всех прочих людей началось новое выходное утро, Сергей, с трудом переставляя ноги, вернулся к входной двери, дрожащими руками отпер замок и вывалился в подъезд, попав ногой в обломки проклятой переноски, которую сам выкинул подальше. В попытке скинуть с ноги острые пластиковые клыки он поскользнулся и чуть не рухнул под ноги красивой девушки, которая спускалась со второго этажа. Хотел было сердито фыркнуть что-то вроде «Смотреть надо, куда идете», но поднял голову и уставился. На него смотрела и усмехалась та самая рыжеволосая девица. Да, сейчас зрачки были нормальные, и лисьи острые уши не показывались, но он не мог ошибиться. Сергей Викторович кинулся было к своей двери, но, распахнув ее, он узрел серый сумрак бесконечного коридора, а, обернувшись откровенную недобрую ухмылку и уже знакомый жест правой руки рыжей девицы. Как он выскочил из подъезда, он не помнил. Очухался только у своей машины. Спасло то, что ключи от машины были в кармане. Еще день он провел у знакомых, а на следующий ему позвонила какая-то девушка и предложила купить его квартиру. «Я недавно приобрела квартиру на первом этаже, рядом с вами, и хотела бы купить и вашу». «Согласен». Поспешно, пока она не передумала, выпалил Сергей Викторович. «Отлично. Тогда, как только закончатся праздники, мы с вами оформим сделку». Таня не очень-то умела вести деловые разговоры, но с поддержкой хитро ухмыляющегося Тявина и Ярны, кокетливо поправляющей рыжие волосы, откровенно веселящегося Врана, а главное, очень воинственно настроенной Шушанны, ей все было по плечу. Это состояние пригодилось ей и вечером того дня. Тивин с невестой ушли в гости к сородичам. Вран готовился к сессии, периодически падая на пол, подскакивая с него вороном и вылетая в окно. Очень уж его доставали некоторые особо зубодробительные дисциплины. Терентий в Таниной спальне трудолюбиво отколупывал от толстого куска ДСП намертво приклеенную вредным Враном лежанку. Шушана и Мышка путешествовали в норушных переходах. Норуш так выгуливала их с Таней собаку, утверждая, что на такой мороз она дитятка не выпустит. Короче, все были заняты. А Таня отдыхала на кухне. Отдыхала, грела руки о кружку с чаем, любовалась на елку, облитую золотым сиянием гирлянды, выполненной как маленькие круглые светильнички, и украшенную золотыми шарами и легкими серебряными снежинками. «Хорошо-то как. Спокойно, мирно. Да кто бы мне сказал в прошлом году, что я встречусь с Норушью и со всеми-всеми, что у меня появится мой собственный дом, где никто не станет мне указывать, как мне жить, что я смогу делать что-то важное и нужное, что у меня даже собака будет. Напополамная с Норушью, но собака». Таня тихонько рассмеялась и тут же встревожилась. В гостинице Норушный проход был открыт и выглядел как обычная дверь. А вот за ней явно происходило что-то неправильное. Таня решительно отставила в сторону чашку, отложила плед и пошла уточнить, что же там творится. Шум доносился из той комнаты, где находилась клетка с наемником. Таня встревожилась. Решила было вернуться, но приоткрытая дверь резко распахнулась, и прямо на нее кубарем выкатилась. «Да что это?» — ахнула Таня. Через миг она сообразила, что это как раз наемник и есть, только в людском виде и как бы не совсем один. Тощий, ободранный тип был облеплен тремя элементами защиты гостиницы Соколовского, двумя гусями, намертво вцепившимися в его предплечья, и карбышем, расчетливо повисшим на его шевелюре и активно выдирающим новый материал на выстилку спального места. «Мамочки мои, и что делать?» Было очевидно, что в таком виде, даже если удастся отцепить гусей и гудини, то упихать ворона в клетку как бы точно не получится. «А так он же может мне голову заморочить!» Таня начала отступать, и тут наемник с превеликим трудом повернул к ней голову и прохрипел: «Помоги, помоги мне!»